Гуру. Чем же сегодня порадуем ведущего? Стойкостью духа? Огнем устремления или решением твердым идти и дойти? Что же еще сможем сегодня принести из даров духа на алтарь света?